Алисия проводила взглядом удаляющуюся фигуру. Он направлялся к лестнице на верхние этажи, туда, где располагались VIP-комнаты и кабинет Руссо. Охранник попытался его остановить, но почему-то тут же отступил с пустым выражением лица. Интуиция, отточенная годами работы в семейном бизнесе, вновь дала о себе знать. Что-то должно было случиться. Допив коктейль, девушка направилась к выходу. Лучше оказаться подальше отсюда, когда... Первые крики она услышала уже в такси, а на следующий день все новости пестрели заголовками о кровавой бойне в клубе «Инферно», где люди Руссо перебили друг друга в приступе необъяснимого безумия. Теперь, глядя на него посреди бального зала Плазы, Алисия понимала, тот вечер не был случайностью, и она обязательно выяснит, кто этот человек на самом деле. Платиновые волосы уложены в сложную прическу, открывающую изящную шею, серо-зеленые глаза блеснули, когда она перехватила его мимолетный взгляд. А да, он тоже ее узнал. Уилсон, отец, протянул руку для приветствия, опираясь на трост с серебряным набалдашником. «Прекрасный вечер, рад видеть вас в добром здравии», Фиск ответил на рукопожатие. «Мисс Манфреди, вы как всегда очаровательны». «Благодарю, мистер Фиск», Алисия улыбнулась, но ее внимание было приковано к темной фигуре у колонны. Чанг появился в сопровождении двух телохранителей. Его традиционный шелковый костюм контрастировал с западными нарядами остальных гостей. После убийства племянника глава триады стал еще более параноидальным. Его взгляд метался по залу, выискивая угрозы в каждой тени. Черная маска прибыл последним, без сопровождения. Его темный костюм и жуткая маска создавали пугающий диссонанс с праздничной атмосферой приема. Он коротко кивнул Фиску и занял позицию у дальней стены, игнорируя светские условности. «Господа и дамы», Фиск поднял бокал с шампанским. «Я рад приветствовать вас на этом скромном приеме. Сегодня мы собрались не только ради благотворительности, но и чтобы отметить новую эру процветания нашего великого города». Чанг нервно поправил воротник. «О делах позже. Именно так, мой дорогой друг», Кингпин позволил себе легкую улыбку. «Сейчас время насладиться вечером. У нас будет возможность обсудить рабочие вопросы в более... приватной обстановке». Алисия выждала подходящий момент, когда отец увлекся беседой с Фиском, и направилась к бару. Ее путь, разумеется, пролегал мимо неизвестного пока парня. На этот раз он не сможет просто пройти мимо. «Надо же, какая встреча!» Ее голос был мягким, с легкой хрипотцой. «В прошлый раз вы отказали мне в танце». Он скосил глаза, взгляд скользнул по ней без малейшего интереса. «Не помню такого». «Правда?» Алисия подошла ближе, вторгаясь в личное пространство. От нее пахло дорогими духами и опасностью. «А я помню каждую деталь того вечера, особенно то, что случилось после». На долю секунды ей показалось, что в его глазах мелькнуло что-то красное, но наваждение тут же исчезло. Парень чуть повернул голову, и теперь его взгляд был прикован к ней, как у хищника, оценивающего потенциальную угрозу. «В клубе было так шумно», продолжила она, делая глоток шампанского. «Не то что здесь, хотя финал вечера вышел весьма драматичным. У тебя богатое воображение», его голос звучал безразлично. «Возможно», Алисия улыбнулась, «или хорошая память на лица, особенно на те, что появляются в интересных местах перед тем, как случается что-то необычное». Парень молчал, но она чувствовала исходящее от него напряжение, как струна, готовая лопнуть от малейшего прикосновения. Это только сильнее разжигало интерес. «Знаете, в чем разница между тем вечером и сегодняшним?» Алисия наклонилась ближе, почти касаясь губами его уха. «Теперь я знаю, кто вы». Вряд ли эти слова прозвучали почти как угроза. «Вы правая рука Фиска», ее дыхание щекотало его шею. «Человек, который решает деликатные проблемы, например, такие, как Руссо». Парень медленно повернулся, их лица оказались в опасной близости. «Тебе стоит быть осторожнее с такими предположениями». «Или что?» В ее глазах плясали озорные искры. «Проигнорируете меня снова?» Вместо ответа парень просто отступил в сторону, растворяясь в толпе гостей. Алисия проводила его взглядом, чувствуя, как колотится сердце. Она задела его, она точно это знала. И это было только начало. Официанты продолжали скользить между гостями с подносами, уставленными закусками и шампанским. Звуки джаза разливались по залу. Квартет как раз начал исполнять композицию Дюка Эллингтона. Журналисты и политики вели светские беседы, не подозревая, что их присутствие здесь – лишь декорация для встречи людей, державших в своих руках теневую власть над городом. Алисия неторопливо направилась к отцу, который о чем-то негромко беседовал с Чингом. Ее походка была идеально выверена, ни один мускул не выдавал внутреннего напряжения. Наследница империи Сильвермейна знала, как себя подать. «Прошу прощения», она мягко коснулась его локтя. «Папа, можно тебя на минутку?» Отец извинился перед собеседником и чуть наклонил голову, позволяя дочери приблизить губы к его уху. Алисия заметила, как соски замеру дальние колонны. Его поза казалась расслабленной, но она уже знала, это лишь маска. «Я его знаю», прошептала она, едва шевеля губами. Видела в Инферно за несколько минут до резни. Сильвия никак не изменился в лице. Годы в криминальном мире научили его контролировать каждый мускул. Только пальцы чуть крепче сжались на набалдашнике трости. Он медленно повернул голову и встретился взглядами со стоящим у колонны парнем. В этот момент Саски увидел, как тонкие губы Сильвермейна дрогнули в едва заметной улыбке. Старый лис понял гораздо больше, чем его дочь. В конце концов, он не зря столько лет удерживал власть в городе, где большинство его конкурентов отправились в могилу или за решетку. Алисия отступила на шаг, чувствуя, как между двумя мужчинами словно протянулась невидимая нить напряжения. Ее отец продолжал улыбаться, но теперь в этой улыбке появилось что-то хищное. Он развернулся к Фиску, который как раз рассказывал что-то о черной маске. «Уилсон, мой друг», голос Сильвермейна звучал почти весело. «Я думаю, пора переходить к более предметному разговору», Кингпин едва заметно кивнул. «Прошу, господа, пойдемте в мой кабинет». Алисия поймала последний взгляд парня, прежде чем он двинулся следом за боссами. В его глазах не было ни торжества, ни угрозы, лишь холодная пустота. И почему-то именно это пугало больше всего. Девушка поднесла к губам бокал с шампанским, скрывая улыбку. Что ж, она определенно привлекла его внимание. А это уже половина победы. Для нее это стало чем-то большим, чем просто игрой. Того надменного красавчика из клуба, проигнорировавшего ее заигрывание, больше не существовало. Теперь перед ней был опасный хищник, за изящной маской которого скрывалась сила, способная заставить союзников убивать друг друга. Вип-зал на верхнем этаже отеля Плаза разительно отличался от шумного бального помещения этажом ниже. Здесь царила атмосфера старомодной роскоши, темные дубовые панели на стенах, массивная хрустальная люстра, тяжелые бархатные портьеры цвета бургундского вина, камин с мраморной облицовкой создавал уютное тепло, языки пламени отбрасывали причудливые тени на лица собравшихся. Фиск занял место во главе длинного стола из красного дерева. Его массивная фигура в белоснежном смокинге казалась еще внушительнее на фоне темной кожи кресла. По правую руку от него расположился Сильвермейн. Старый криминальный босс двигался с неторопливой грацией хищника, который давно уже не охотится сам, но от этого не становится менее опасным. Мистер Чанг устроился напротив них. Его шелковый костюм был безупречен, как всегда. Глава триады держался с показным спокойствием, но его пальцы то и дело нервно поправляли воротник. Телохранители заняли позиции у дверей, слившись с людьми Фиска как тени с тенями. Черная маска молча опустился в кресло в дальнем конце стола. Даже через жуткую маску ощущалась его едва сдерживаемая агрессия. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке среди этой показной роскоши. Учиха стоял у окна, глядя на ночной Манхэттен. Он намеренно держался в стороне, темный силуэт словно вырезан из той же материи, что и ночь за окном. В отражении стекла Саски видел, как Алисия Манфреди села рядом с отцом, ее изумрудное колье мерцало в свете люстры подобно глазам хищного зверя. Уэсли бесшумно скользил между гостями, разливая виски в хрустальные бокалы. Только Чанг отказался от напитка, предпочтя зеленый чай. Операторы стражей становятся все жаднее. Фиск произнес это почти задумчиво, глядя на янтарную жидкость в своем бокале. «Вчера с меня потребовали вдвое больше за очистку квартала от патрулей. Представляете, этот щенок Рамирес осмелился намекнуть, что в противном случае его машины могут случайно заглянуть в некоторые мои складские помещения. Не только с тебя», — Сильвермейн постучал пальцами по набалдашнику трости. «На прошлой неделе эти ублюдки сорвали важную поставку в доках. Три стража не менее случайно оказались именно там, где их не должно было быть. Пришлось заплатить тройную цену, чтобы они убрались. Дело не в деньгах», — Чанг поставил чашку с чаем. «Они почувствовали вкус власти. Мой информатор в мэрии говорит, что операторы начали лоббировать расширение программы. Хотят удвоить количество патрулей и утроить свои доходы», — хмыкнул черная маска. сначала создать проблему, а потом продавать ее решение. Старый трюк. Проблема глубже. Фиск подался вперед. Они начали координировать свои действия. Рамирес, Чен, Ковальски, раньше каждый контролировал свой район. Теперь они работают сообща. Как картель, Алисия провела пальцем по краю бокала. Монополизируют рынок защиты от собственных машин. Именно, дорогая, Сильвермейн одобрительно кивнул дочери. И если мы не ответим тем же, они продолжат выкручивать нам руки. Синдикат, черная маска подался вперед. В прорезях маски блеснул недобрый огонек. Старая идея. Я помню, как Руссо тоже предлагал объединиться. Чем это закончилось, мы все знаем. Руссо был выскочкой, отрезал Фиск, жадным мальчишкой, возомнившим себя королем. Его методы привлекали слишком много внимания. Кстати о методах, Алисия бросила быстрый взгляд на темную фигуру у окна. Ходят слухи, что его люди просто сошли с ума, начали убивать друг друга без всякой причины. Паранойя, страшная вещь, протянул Сильвермейн, особенно когда кто-то умело ее направляет. Верно, Уилсон, Руссо сам спровоцировал определенные последствия. Кингпин позволил себе легкую улыбку. У моего специалиста особый талант в работе с человеческим разумом. Учиха Саске, он же Шиноби, наконец представил он парня. Алисия бросила быстрый взгляд на темную фигуру у окна. Вот оно что, она-то гадала, как обычная бандитская разборка могла закончиться таким тотальным безумием. Теперь картина складывалась. Мутант, в голосе черной маски прозвучало презрение. Нет, Фиск покачал головой. Нечто, гораздо более интересное. Саски наконец отвернулся от окна. Его глаза на мгновение блеснули красным, и черная маска вздрогнул, словно от удара. Алисия почувствовала, как по спине пробежали мурашки. Что же это за существо такое? И почему ее это заводит еще сильнее? Вернемся к делу. Чанг явно хотел сменить тему. Что конкретно ты предлагаешь, Уилсон? Как именно должен работать этот синдикат? 4 равные доли. Фиск начал загибать пальцы. Каждый сохраняет автономию в своей сфере. Я контролирую строительство и недвижимость. Вы, мистер Чанг, порты и международную торговлю, Сильвермейн и горный бизнес, черная маска, оружие и наемников. А прибыль, деловито уточнил Чанг. Общий фонд, Кингпин развел руками. 30% с каждой операции идет в казну синдиката. Эти деньги используются для общих нужд. Подкуп чиновников, оплата стражей, устранение конкурентов. Кто будет распоряжаться фондом? Черная маска подался вперед. Совет, ответил Фиск. Все решения принимаются большинством голосов. У каждого равное право голоса и равная ответственность, прищурился Сильвермейн. Разумеется, если у кого-то возникают проблемы, например, с федералами или конкурентами, мы решаем их сообща. Ресурсы синдиката работают на всех его членов, включая твоего специалиста. Старик многозначительно посмотрел на Саске. Алисия заметила, как пальцы юноши едва заметно дрогнули. Похоже, перспектива стать общим ресурсом его не прельщала. «Это часть более широкого разговора», – дипломатично ответил Фиск. «Как и вопрос о специальных ресурсах каждого из нас. У вас, Сильвермейн, например, есть свои таланты в политической сфере. А как насчет новых территорий?» – поинтересовался Чанг. После ухода Руссо образовался вакуум власти в нескольких районах. «Распределим по справедливости», – кивнул Кингпин. «С учетом сфер влияния каждого, доки отойдут вам, и горные заведения, Сильвермейну, и так далее». «Звучит заманчиво», – протянул черная маска. «Но как мы можем быть уверены, что это не попытка захватить контроль над всеми операциями?» В конце концов, он кивнул в сторону окна. «Твой специалист уже продемонстрировал, на что способен». «Потому что это было бы неразумно», — Фиск развел руками. «Зачем рисковать войной, когда можно получить больше через сотрудничество? Особенно сейчас, когда операторы стражей пытаются диктовать нам условия. Мы либо объединяемся», — веско произнес Сильвермейн, «либо через полгода будем платить им половину своих доходов. А там уже они создадут свой синдикат, и мы окажемся на вторых ролях». «Именно», — кивнул Кингпин. «Предлагаю взять время на размышления, обдумать детали, посоветоваться с доверенными людьми. Через неделю соберемся здесь же и примем окончательное решение». «Неделя», — черная маска поднялся. «Что ж, звучит разумно». «Вполне», — согласился Чанг, тоже вставая. «Хотя, думаю, для некоторых из нас решение уже очевидно». Сильвермейн усмехнулся, опираясь на трость. «Воистину, старый друг, времена меняются, и мы должны меняться вместе с ними. Присутствующие начали понемногу расходиться. Чанг первым направился к выходу в сопровождении телохранителей, нервно оправляя воротник шелкового костюма. Черная маска молча последовал за ним, держась в тени. Сильвермин неторопливо поднялся, опираясь на трос с серебряным набалдашником. Алисия намеренно задержалась, делая вид, что поправляет ремешок на туфле, возясь с застежкой дольше необходимого, пока сама из-под тишка следила за темной фигурой у окна. Шиноби стоял неподвижно, глядя на ночной город. В свете уличных огней его профиль казался высеченным из камня. Словно прислушиваясь к чему-то, парень медленно повернул голову, без единого слова шагнул к окну. Стекло бесшумно отъехало в сторону, он даже не коснулся ручки. Порыв ночного ветра ворвался в комнату, взметнул занавески. Алисия замерла с наполовину расстегнутым ремешком. Ее глаза расширились, когда Саски просто шагнул в пустоту. Сердце пропустило удар, они находились на 52-м этаже. Девушка рванула к окну, забыв про туфлю. Учиха приземлился на крышу соседнего здания, легко, словно спрыгнул со ступеньки. Даже не обернувшись, он оттолкнулся от края и прыгнул на следующее. Его темный силуэт мелькнул еще пару раз между небоскребами и растворился в ночи. «Господи!» — выдохнула Алисия, чувствуя, как колотится сердце. «Он что, всегда так?» Позади раздался тихий смешок. Девушка обернулась, Фиск стоял у стола, покачивая в руке бокал с виски. На его губах играла легкая улыбка. «Привыкаешь?» — пожал плечами Кингпин. «Хотя должен признать, его выходы через окно с 50-го этажа произвели впечатление даже на меня, в первый раз». Алисия перевела взгляд обратно на панораму ночного города. Где-то там, между сияющими небоскребами, двигалась неуловимая тень, не подчиняющаяся законам физики. Она поежилась, но не от страха, а от предвкушения. Пожалуй, папина маленькая империя только что стала намного интереснее. Уэсли бесшумно закрыл окно. Фиск сделал последний глоток виски. Его массивная фигура отражалась в стекле. «Позволь дать тебе совет, дорогая», — произнес он, не глядя на девушку. «Некоторые тени лучше не пытаться поймать, особенно те, что умеют ходить по воздуху». Но Алисия уже не слушала. Ее взгляд был прикован к горизонту, где среди огней ночного города мелькнула и пропала темная фигура, бросившая вызов гравитации. Губы сами собой изогнулись в хищной улыбке. Алисия никогда не забудет тот день, когда впервые увидела кровь на своих руках. Ей было 14, и телохранитель отца только что научил ее правильно держать пистолет. Первый выстрел в тире прозвучал оглушительно, отдаваясь в запястье, а на большом пальце появилась кровавая ссадина от затвора. Отец, известный в определенных кругах как Сильвермейн, молча наблюдал за этой сценой, и, когда Алисия, превозмогая боль, продолжила стрелять, она увидела в его глазах одобрение. Дочь одного из самых влиятельных криминальных боссов Нью-Йорка с детства понимала, в их мире нельзя показывать слабость. После смерти матери, когда Алисии было всего 6, отец стал единственным константным элементом в ее жизни. Несмотря на свою репутацию безжалостного главы преступного синдиката, для дочери он всегда находил время. Возможно, именно потеря жены сделала его более внимательным. Он больше никогда не женился, полностью посвятив себя бизнесу и воспитанию наследницы. Алисия росла в роскоши, но без материнской любви. Череда нянь и гувернанток сменяли друг друга, пока отец занимался делами империи Манфреди. Он обеспечил ей лучшее образование, частные школы, уроки этикета, боевых искусств, стрельбы. «В нашем мире», — говорил он, — «ты должна уметь и на приеме блистать, и за себя постоять». Эти слова стали своего рода мантрой для девушки. Ее детство было наполнено странным контрастом между великосветскими приемами и жестокой реальностью криминального мира. В 14 Алисия уже знала, как правильно держать десертную вилку на официальном ужине и как эффективно использовать ее в качестве оружия. К 16 могла поддержать светскую беседу на нескольких языках и при этом четко понимала, какие разговоры лучше не доверять даже защищенным телефонным линиям. Отношения с отцом всегда были сложными, построенными на смеси любви, уважения и страха. Сильвия никогда не наказывал, но его разочарование могло ранить сильнее любого удара. Он растил ее не просто как дочь, а как преемницу, и эта ответственность давила на девушку с раннего возраста. Каждый поступок, каждое решение оценивалось через призму того, достойна ли она унаследовать империю Манфреди. В подростковом возрасте Алисия начала искать способы утвердить собственную индивидуальность. Ее влекло к опасности, острым ощущением. Может быть, именно поэтому она была так очарована Человеком-пауком. В нем сочетались сила и загадка, опасность и благородство, все то, чего не хватало в окружении отца, где каждый второй был либо трусом, либо безмозглым головорезом. Их первая встреча произошла во время одной из вылазок Человека-паука в криминальный район города. Алисия тогда намеренно подставилась под опасность, зная, что герой придет на помощь. Этот адреналин, эти несколько украденных поцелуев на крыше небоскреба, все давало ей ощущение свободы, которого так не хватало в золотой клетке отцовского особняка. Но Алисия не была наивной девочкой, влюбленной в супергероя. За романтическим фасадом скрывался трезвый расчет. Каждая встреча с Человеком-пауком давала ей информацию, которую можно использовать. Она училась у него движением, тактике, способом мышления героев. Все это позже пригодилось, когда Алисия начала свою карьеру под именем Серебряный Соболь. Решение стать наемницей не было спонтанным. После нескольких лет жизни правильной дочери Алисия поняла, что ей нужно что-то большее. Она хотела доказать, прежде всего себе, что способна на большее, чем просто быть наследницей империи отца. Серебряный Соболь стал ее альтер-эго, способом самовыражения и доказательством собственной состоятельности. Тренировки были изнурительными. Алисия оттачивала каждое движение до автоматизма, превращая тело в совершенное оружие. Она научилась использовать свою женственность как преимущество, заставляя противников недооценивать себя. Ее специализацией стали сложные проникновения и извлечения, задания, требующие не только физической подготовки, но и интеллекта. Отец догадывался о ее второй жизни, но никогда напрямую не говорил об этом. Возможно, он даже гордился тем, как умело дочь ведет двойную игру. Днем – успешная бизнес-леди, помогающая управлять легальной частью семейного бизнеса. Ночью – опасная наемница, чье имя шепотом произносили в определенных кругах. Исчезновение Человека-паука вместе с другими героями 8 лет назад стало переломным моментом. Не потому что Алисия была в него влюблена, те подростковые чувства давно прошли, но его исчезновение символизировало конец эпохи, когда в мире еще оставалось место для настоящих героев. После этого все стало слишком предсказуемым. Работа наемницей потеряла свою привлекательность. Алисия полностью погрузилась в семейный бизнес, доказав, что может быть не менее жесткой, чем отец. Научилась получать удовольствие от сложных переговоров, от тонкой игры власти и влияния. Но внутри осталась пустота, которую не могли заполнить ни деньги, ни власть, ни случайные любовники. В мире большого бизнеса и криминала Алисия быстро поняла, тело может быть таким же эффективным инструментом, как угроза или деньги. Она никогда не испытывала ложного стыда или смущения, используя свою сексуальность там, где это могло принести выгоду. Деловые партнеры, политики, конкуренты, некоторые вопросы решались быстрее в постели, чем за столом переговоров. Для нее секс был просто еще одним способом достижения цели, без лишних эмоций и привязанностей. Она всегда оставалась хозяйкой положения, тщательно выбирая, с кем и когда разделить постель. Каждый такой эпизод был ее осознанным выбором, тщательно просчитанным ходом в большой игре. Многие после такой близости думали, что получили над ней власть, но лишь позже понимали, это она использовала их, а не наоборот. Мужчины в ее жизни были предсказуемы, либо пытались использовать для доступа к влиянию отца, либо боялись ее саму. Отец регулярно пытался найти подходящую партию среди детей других влиятельных семей, но все они казались Алисе пресными, неспособными понять ту огненную страсть к жизни, которая до сих пор тлела в ней под маской холодной бизнес-леди. Внутри Алисии всегда боролись противоречия, жажда свободы и чувство долга перед семьей, желание быть обычной женщиной и понимание, что она никогда не сможет себе этого позволить, стремление к острым ощущениям и необходимость сохранять холодную голову ради бизнеса. Эта внутренняя борьба делала сильнее, но и оставляла неизгладимый след в душе. Глядя в зеркало каждое утро, Алисия видела не только красивую женщину с безупречным макияжем, но и все свои маски. Дочь криминального босса, успешную бизнес-леди, бывшую наемницу, светскую львицу. Иногда она сама не могла с уверенностью сказать, какая из этих масок настоящая, а какая – всего лишь роль. За годы Алисия научилась читать людей, видеть слабости и использовать их в своих интересах. Но при этом сама оставалась загадкой, немногие могли похвастаться тем, что знают настоящую Алисию Манфреди. Даже отец, несмотря на всю свою проницательность, иногда удивлялся поступкам дочери. И вот теперь, когда жизнь казалась расписанной на годы вперед, когда каждый день стал похож на предыдущий, появился он, загадочный молодой человек с глазами, в которых читалась такая же внутренняя борьба, какую она видела в зеркале каждое утро. Его равнодушие в клубе «Инферно» не просто задело, оно пошатнуло привычный мир. Всю жизнь мужчины либо заискивали перед ней, пытаясь получить доступ к влиянию семьи, либо отступали в страхе перед фамилией. Но этот незнакомец, он просто прошел мимо, словно Алисия была обычной девушкой в клубе, а не наследницей одной из самых влиятельных криминальных семей Нью-Йорка. Это абсолютное безразличие к ее персоне вызвало странное чувство, смесь раздражения, любопытства и необъяснимого желания разгадать загадку. Когда он появился на встрече боссов мафии и также внезапно исчез, не назвав даже имени, Алисия поняла, что в жизни наконец-то появилось что-то непредсказуемое, что-то, что нельзя просчитать или купить, что-то, что заставило ее сердце биться чаще, как в те далекие дни, когда она только начинала свой путь как серебряный соболь. В свои 25 Алисия Манфреди знала цену себе и своим способностям. Она была не просто дочерью своего отца, а самостоятельной силой в криминальном мире Нью-Йорка. Ее уважали не за фамилию, а за ум и способность принимать жесткие решения. Она научилась получать удовольствие от работы, от той власти, которую имела. Но где-то глубоко внутри все еще жила та девочка, которая мечтала о приключениях и настоящих чувствах. Теперь, когда загадочный незнакомец пробудил в ней давно забытый интерес к жизни, Алисия чувствовала, как внутри просыпается что-то еще, то ли предвкушение новых острых ощущений, то ли предчувствие опасности. И она была готова следовать за этим чувством, куда бы оно ее ни привело. Роскошный черный лимузин направлялся к небоскребу Фиска, где должно было состояться одно из самых важных собраний в истории криминального мира Нью-Йорка. Алисия знала, что сегодняшнее решение о создании синдиката может изменить расстановку сил в городе навсегда. Отец обладал решающим голосом, если он одобрит инициативу Фиска, то ни Чанг из Триады, ни Черная Маска не посмеют выступить против. Однако сейчас мысли наследницы империи Манфреди были далеки от предстоящих переговоров. Сидя рядом с отцом, Алисия просматривала результаты поисков последних дней. Благодаря передовой системе распознавания лиц, разработанной специально для семьи, они имели доступ к записям практически каждой камеры в городе, от банковских терминалов до частных систем видеонаблюдения. За последние дни их специалисты проанализировали терабайты данных, отслеживая каждое появление шиноби в городе. На экране сменяли друг друга кадры. Вот он идет по 5-й авеню, останавливается у витрины магазина электроники. Через час уже в Бруклине, покупает что-то в маленькой японской лавке. К вечеру того же дня, в Куинсе, беседует с каким-то бездомным. Каждое его движение, каждый контакт были зафиксированы и проанализированы. Но самым интересным оказались записи из японского ресторана в Нижнем Ист-Сайде, где Учиха встречался с тем самым загадочным светящимся человеком, чьи появления несколько месяцев назад наделали столько шума в интернете. Алисия увеличила изображение, вглядываясь в их лица. «Он не мутант», — произнесла она, просматривая данные в который раз. Наши детекторы молчали, но и необычный человек. Сильвия искоса взглянул на дочь. За долгие годы он научился замечать малейшие изменения в ее настроении. Сейчас в голосе Алисии звучали нотки, которых он не слышал уже много лет, с тех пор, как она была увлечена Человеком-пауком. Этот золотой парень появлялся по всему миру одновременно. Он постучал пальцем по экрану планшета, где система сопоставила десятки записей с камер наблюдения из разных стран. Токио, Лондон, Нью-Йорк, везде одно и то же время. Мы безрезультатно потратили немало ресурсов, пытаясь выяснить, что это за феномен. А теперь этот твой знакомый оказывается как-то связан с ним. Алисия поджала губы, отметив, как отец выделил слово «знакомый». Он всегда умел читать ее как открытую книгу. На экране планшета продолжали мелькать результаты поиска. Записи с камер метро, скриншоты из социальных сетей, фрагменты новостных репортажей с мест происшествий, где мог быть замечен Учиха. «Будь осторожна», — негромко произнес Сильвия, глядя в окно на приближающееся здание Фиска. «Мы ничего о нем не знаем. Даже наши лучшие системы слежения не могут уловить его след в определенные моменты. Он словно призрак. А неизвестность в нашем мире – это всегда опасность. Я давно не маленькая, папа», – в голосе Алисии появились стальные нотки. «Именно поэтому я и беспокоюсь», – Сильвия слегка улыбнулся. «Маленькой девочкой ты была куда более предсказуемой». Лимузин остановился у Фиск Тауэр. Алисия знала, сегодняшняя встреча изменит расстановку сил в криминальном мире Нью-Йорка, ибо Сильвермейн уже принял свое решение. Но мысли то и дело возвращались к загадочному молодому человеку. Что-то в нем было, выходящее за рамки обычных представлений о возможном и невозможном. И она была полна решимости разгадать эту загадку. «Идем», Сильвия коснулся ее плеча. Алисия последний раз взглянула на фотографию с экрана планшета, где Саски с приятелем о чем-то говорил, и решительно захлопнула чехол. Время для размышлений закончилось, начиналась игра по-крупному. Сильвермейн медленно поставил хрустальный бокал на полированную поверхность стола. Тишина в VIP-зале стала осязаемой, все присутствующие ждали его решения. Он чувствовал на себе тяжелый взгляд Кингпина, настороженные взгляды Чанга и черной маски. Краем глаза заметил, как дочь слегка подалась вперед, не сводя глаз с фигуры Шиноби у окна. «Ваше предложение, Уилсон», старик провел пальцем по серебряному набалдашнику трости, «звучит разумно. В конце концов, порядок лучше хаоса». Фиск едва заметно кивнул, но в его глазах промелькнуло удовлетворение. «Рад, что мы оба это понимаем, старый друг». Чанг заерзал в кресле, нервно теребя воротник шелкового костюма. Его взгляд метнулся к черной маске, словно ища поддержки, но тот ничем не выдавал волнения. «Если Дон Манфреди считает это разумным». Чанг сделал паузу, собираясь с мыслями. «Триада готова присоединиться к синдикату». «Поддерживаю», — глухо произнес черная маска. «При условии соблюдения всех оговоренных пунктов». Алисия заметила, как расслабились плечи отца, едва заметно, но она слишком хорошо его знала. Это был признак, что ситуация развивается именно так, как он и предполагал. Девушка перевела взгляд на юношу у окна, но тот, казалось, полностью игнорировал происходящее, продолжая смотреть на ночной город. Фиск поднялся из-за стола. «В таком случае, господа, предлагаю спуститься в мой приватный зал. Думаю, такое историческое событие заслуживает соответствующего празднования». Уэсли уже открывал двери, ведущие к лифту. Чанг первым направился к выходу, его телохранители бесшумно скользнули следом. Черная маска неторопливо поднялся, оправляя костюм. Сильвермейн задержался, опираясь на трость. «Алисия, дорогая, я спущусь через минуту, папа», она улыбнулась, поправляя колье. «Хочу освежить макияж». Отец пристально посмотрел на дочь, затем перевел взгляд на неподвижную фигуру у окна. В его глазах мелькнуло беспокойство, но он промолчал, лишь слегка кивнул и последовал за остальными. Когда двери лифта закрылись, Саски наконец отвернулся от окна. Его движения были текучими, словно у хищника, готового в любой момент атаковать или раствориться в тенях. Не говоря ни слова, он направился к лестнице, ведущей в приватный зал. Алисия проводила его взглядом, чувствуя, как участился пульс. Она намеренно выждала несколько секунд, прежде чем последовать за ним. В конце концов, охота требует терпения. VIP-зал Фиска располагался двумя этажами ниже. К тому моменту, как Алисия спустилась, Саски уже занял место у барной стойки, где Уэсли с привычной невозмутимостью разливал напитки. Девушка на мгновение задержалась в дверях, отмечая, как приглушенное освещение подчеркивает резкие черты его лица. Краем глаза она заметила обеспокоенный взгляд отца, но решительно направилась к бару. Сегодняшний вечер мог стать началом чего-то большего, чем просто новый этап в истории преступного мира Нью-Йорка. «Виски, двойной», — коротко бросил Учиха бармену. «Мне то же самое», — произнесла Алисия, опускаясь на высокий барный стул рядом с ним. Саски никак не отреагировал на ее появление, словно рядом с ним никого не было. Это только сильнее разожгло интерес девушки. Она привыкла, что мужчины заискивающе ловят каждое ее движение. «Знаешь, как бы между прочим заметила она, когда бармен поставил перед ними напитки, большинство людей считают невежливым игнорировать дочь Сильвермейна». Учиха медленно повернул голову, окинув ее безразличным взглядом. «Большинство людей слишком много значения придают титулам и фамилиям». Алисия почувствовала, как по спине пробежал холодок, в его глазах не было ни страха, ни желания произвести впечатление, только бесконечная усталость и что-то еще, чему она не могла подобрать название. «А чему ты придаешь значение?» — спросила она, делая глоток виски. «Ничему», — просто ответил он и снова отвернулся к своему стакану. За их спинами Фиск произносил витиеватый тост за будущее синдиката. Сильвермейн что-то негромко обсуждал с Чингом, Их голоса сливались с потрескиванием поленьев в камине. Но здесь, у барной стойки, словно существовал отдельный мир, где время текло иначе. «Должна быть причина», — настойчиво продолжила Алисия, — «почему ты согласился работать на Фиска?» «Причина есть всегда», — Саски сделал глоток виски. «Но это не значит, что она должна тебя интересовать. А если интересует...» Он снова повернулся, и его глаза блеснули алым, а может, Алисии только показалось. «Тогда это твоя проблема, не моя». Девушка неторопливо достала из сумочки тонкий планшет. Ее движения были небрежными, но глаза внимательно следили за реакцией собеседника. «Знаешь, она провела пальцем по экрану. В нашем городе много интересных камер наблюдения. На экране появилось изображение уютного японского ресторанчика. Саски увидел себя и Наруто за столиком у окна. Запись была качественной, можно различить даже пар, поднимающийся от чашки с рамином. А это, она переключила видео, стало настоящей сенсацией в сети. Кадры любительской съемки показывали золотистое сияние в небе над Манхэттеном, постепенно принимающее человеческие очертания. Когда свечение спало, можно было различить фигуру Наруто. «Интересные у тебя друзья», — Алисия чуть наклонилась вперед. «Но меня больше интересуешь ты». Воздух вокруг Учихи едва заметно сгустился. По стенам пробежали странные тени, а бокал в его руке словно потемнел изнутри. Когда он повернулся к девушке, его глаза снова вспыхнули алым. «Любопытство может быть опасным», — голос звучал тихо, но каждое слово словно вибрировало в воздухе, особенно когда суешь нос в чужие тени. Алисия почувствовала, как воздух вокруг сгустился и потяжелел, словно перед грозой. Невидимое давление навалилось на плечи, заставляя сердце биться чаще. Каждый инстинкт кричал об опасности, требовал немедленно отступить, но она не могла отвести взгляд от его глаз, в которых алое пламя медленно угасало, возвращаясь к обычному темному оттенку. Страх пробежал холодной волной по позвоночнику, но вместе с ним пришло что-то еще, острое, пьянящее чувство азарта. Та самая дрожь предвкушения, которую она не испытывала уже много лет. Алисия медленно положила свою руку на его, все еще сжимавшую бокал с виски. «Знаешь, ее голос стал ниже, почти мурлыкающим, иногда тени могут быть соблазнительными». Саски посмотрел на ее руку, лежащую поверх его собственной. Прикосновение отозвалось странным диссонансом где-то внутри. В родном мире он бы уже исчез, растворился в пространственном разрыве, оставив очередную настырную особу наедине с ее желаниями. Но что-то удерживало на месте. Может быть, пустота внутри, вечно голодная и ненасытная, требовала новых ощущений, или это что-то еще? Краем глаза он заметил, как в другом конце зала Фиск о чем-то оживленно беседует с Сильвермейном. Звуки их разговора, шум голосов, даже потрескивание поленьев в камине, все казалось далеким, нереальным. Учиха невольно вспомнил утренние звуки из комнаты Наруто, приглушенные стоны и смех Роук. Что-то кольнуло внутри, не совсем зависть, скорее, отголосок старого соперничества. Наруто, как всегда, с головой окунулся в новую жизнь, найдя свое место даже здесь, в чужом мире. Мысли путались, теряя четкость. Возможно, дело в виске, или в том, как пальцы Алисии медленно скользнули вверх по его руке, оставляя за собой дорожку тепла. Ее прикосновения были умелыми, уверенными, она явно знает, чего хочет. «У меня есть пентхаус недалеко отсюда», — шепнула Алисия, наклонившись ближе. От нее пахло дорогими духами и чем-то еще, неуловимо хищным, с потрясающим видом на город. Саски молчал, глядя в свой бокал. Внутри шевельнулось что-то похожее на любопытство. Не страсть, нет, он не испытывал ничего подобного. Скорее, интерес к новому способу убить время. К чему-то, что могло бы ненадолго заглушить вечный гул пустоты в голове. Гордость требовала отвергнуть столь откровенное предложение. Но была ли это настоящая гордость, или просто привычка держать дистанцию? В этом мире, где все связи оборваны, все якоря потеряны, возможно, стоило попробовать что-то новое, хотя бы ради того, чтобы почувствовать что-нибудь. Впервые в жизни Саски ощутил странную неуверенность. Раньше подобные вещи казались ему недостойными внимания, пустая трата времени, отвлечение от истинных целей. Месть, сила, власть – вот что важно. Физическая близость всегда оставалась за гранью его интересов, чем-то настолько незначительным, что не стоило даже мимолетной мысли. Но сейчас, когда все прежние цели потеряли смысл в этом чужом мире, даже такая мелочь вдруг показалась чем-то интригующим. Пусть у него и не было опыта в подобных делах, Учиха никогда не отступал перед новыми вызовами. Алисия ждала, не торопя его с ответом. В тусклом свете бара ее глаза казались почти черными, как омуты, затягивающие в свою глубину. Соски поднял бокал, медленно допил оставшийся виски. Горячая волна прокатилась по горлу, но не принесла ни ясности, ни решимости. Где-то в глубине сознания мелькнула непрошенная мысль. Может быть, это шанс догнать Наруто хотя бы в чем-то. Учиха тут же отбросил идею. Нелепо даже думать о таком. Если он и примет предложение Алисии, то только потому, что ему все равно нечем заняться этой ночью. Не более того, он повернулся к ней, встречая ожидающий взгляд. В конце концов, какая разница, чем занять бесконечное время? Одна ночь ничего не изменит. Просто еще один способ заполнить внутреннюю пустоту. Хорошо, коротко произнес он. Алисия внимательно вглядывалась в его глаза, пытаясь уловить хоть что-то знакомое. За годы она привыкла читать мужчин. Похоть богатых клиентов, неуверенность начинающих бизнесменов, плохо скрытый страх конкурентов отца. Но взгляд Саски не говорил ей ровным счетом ничего. Впервые в жизни Алисия почувствовала себя неуверенно. Обычно к этому моменту мужчины уже были в ее власти, она точно знала, какие струны задеть, какие слова прошептать. Но здесь все ее уловки казались бессмысленными. Он согласился не потому, что Алисия его соблазнила, а словно от скуки. Как будто выбирал, чем занять очередной пустой вечер. Это должно было оскорбить ее, но наоборот только сильнее разожгло интерес. В конце концов, она всегда любила сложные задачи. Саски поднялся первым, плавно, без единого лишнего движения. Алисия отметила про себя эту кошачью грацию. Каждый его жест словно был частью какого-то сложного танца. Она встала следом, на мгновение поймав свое отражение в зеркальной поверхности бара, безупречный макияж, уверенная улыбка. Все как всегда, только в глазах появился лихорадочный блеск. «Папа», она легко коснулась плеча Сильвермейна, прервав его беседу с Фиском. «Я прогуляюсь». Сильвия медленно поднял взгляд на дочь, потом перевел его на неподвижную фигуру у дверей. В его глазах мелькнуло беспокойство, то самое выражение, которое появлялось всякий раз, когда он чувствовал, что ситуация выходит из-под контроля. Кингпин, прервав очередной глоток виски, удивленно приподнял бровь. «За новое начало и успехи во всех начинаниях», — произнес Фиск тост, поднимая бокал. В его голосе звучала странная смесь иронии и любопытства. Алисии показалось, что лифт движется невыносимо медленно. Саски стоял у противоположной стены, глядя куда-то сквозь зеркальные панели. В тусклом освещении кабины его профиль казался высеченным из камня. Ни один мускул не дрогнул на его лице за всю поездку вниз. Прохладный ночной воздух ударил в лицо, когда они вышли из здания. Черный лимузин уже ждал у входа. Алисия всегда предпочитала иметь запасной план. Пожилой шофер, видавший достаточно, чтобы не задавать лишних вопросов, молча открыл дверь. «В пентхаус, Джеймс», — бросила она, опускаясь на мягкое кожаное сиденье. Саски скользнул в салон следом, устроившись на противоположном конце. Его глаза были прикрыты, но Алисия кожей чувствовала внимание. Так шиноби древности, должно быть, наблюдали за потенциальной целью, расслабленные внешне, но готовые к действию в любую секунду. Она потянулась к мини-бару, достала бокал и бутылку любимого вина. Звук льющейся жидкости казался неестественно громким в тишине салона. Алисия привыкла контролировать ситуацию, просчитывать каждый шаг, но сейчас весь опыт словно потерял значение. Она не могла прочитать его намерения, не могла предугадать следующий ход. Обычно к этому моменту мужчины уже пытались к ней прикоснуться, завести разговор, произвести впечатление. Но Саски просто сидел, неподвижный как статуя, окруженный аурой холодного безразличия. Это должно было насторожить, но вместо этого только сильнее разжигало интерес. Богатый опыт подсказывал, что Алисия ввязывается во что-то опасное, возможно, даже смертельное. Но разве не этого она всегда искала? Алисия сделала глоток вина, наблюдая, как огни ночного города проносятся за тонированными стеклами. Где-то на задворках сознания пульсировала мысль, что она, возможно, совершает ошибку. Но впервые за долгое время ей было по-настоящему интересно, что будет дальше. Пентхаус встретил их приглушенным светом и панорамными окнами, за которыми мерцал ночной Нью-Йорк. Алисия небрежным движением сбросила туфли, направляясь к бару. «Виски». Она обернулась, отметив, как Саски осматривает помещение. В его движениях чувствовалась скрытая настороженность хищника в незнакомой обстановке. Хаен, короткий кивок был единственным ответом. Звук льющейся жидкости нарушил тишину. Алисия протянула бокал, намеренно коснувшись пальцами его руки. Кожа Саски была прохладной, но от прикосновения словно пробежала электрическая искра. Знаешь, она сделала глоток, не отводя взгляда от его лица. Обычно мужчины более разговорчивы в моем обществе. Я необычный мужчина, в голосе Саски промелькнула тень насмешки. Это я уже поняла. Алисия медленно приблизилась, остановившись в опасной близости. От нее пахло дорогими духами и чем-то неуловимо хищным. Саски не отступил, но и не подался навстречу, просто стоял, наблюдая за ней с легким любопытством, словно за экзотическим насекомым. Алисия потянулась к его лицу, но прежде чем пальцы коснулись кожи, он перехватил ее запястье, не грубо, но достаточно крепко, чтобы она почувствовала силу. В его глазах промелькнул красный отблеск. «Ты играешь с огнем». «Может быть», — Алисия чуть улыбнулась, — «именно этого я и хочу». Саски медленно разжал пальцы, позволяя ей коснуться своего лица. Ее прикосновение было легким, почти невесомым. Она словно изучала его черты, запоминала каждый изгиб. Учиха оставался неподвижным, но что-то изменилось в воздухе, словно вокруг сгустилось невидимое напряжение. «Ты ведь никогда...» Алисия замолчала, заметив, как едва заметно напряглись его плечи. «Это твой первый раз, это имеет значение». Его голос остался таким же ровным, но в глазах мелькнуло что-то похожее на раздражение. «Нет», — Алисия скользнула рукой по его шее, чувствуя, как быстро бьется пульс под кожей. «Абсолютно никакого». Она подалась вперед, ее губы почти коснулись его губ, но в последний момент Саски чуть отстранился. «Почему я?» «Потому что ты другой». Ее пальцы скользнули под воротник его рубашки. «Потому что ты опасен. Потому что впервые за долгое время мне действительно интересно». Учиха молчал, глядя на нее своими бездонными глазами. В них не было ни страсти, ни желания, только тень любопытства и что-то еще, глубокое и темное. «Расслабься», — прошептала Алисия, прижимаясь ближе. «Позволь мне». Ее слова прервались, когда он наконец сам подался вперед, накрывая ее губы своими. Поцелуй вышел неуклюжим, почти грубым. Она почувствовала привкус крови, но это только сильнее разожгло желание. Алисия запустила пальцы в его волосы, углубляя поцелуй, показывая без слов, как нужно. Саски учился быстро, уже через несколько мгновений его язык скользил по ее губам увереннее, исследуя, пробуя. Она тихо застонала, когда его руки наконец сдвинулись с места, скользнув по ее спине. «Спальня», — выдохнула Алисия, отрываясь от его губ. «Направо». Они двигались в полумраке, не включая свет, спотыкаясь о мебель. Алисия толкнула дверь, увлекая за собой. В темноте глаза Саски казались почти светящимися, два красных огонька, гипнотизирующие, затягивающие. Ее платье упало на пол, дорогой шелк прошуршал, стекая по коже. Саски замер, разглядывая обнаженное тело в лунном свете, льющимся через панорамные окна. Его взгляд был изучающим, почти клиническим. «Так, наверное, ученый разглядывает интересный образец. Нравится?» Алисия медленно приблизилась, начиная расстегивать пуговицы на его рубашке. «Ты красиво», — произнес Саски без особых эмоций, словно констатируя факт. Она рассмеялась. «Не слышу энтузиазма». Его кожа была горячей под ее пальцами, мышцы напряжены, словно перед боем. Она чувствовала его настороженную неуверенность, скрытую за маской безразличия. Это заводило еще сильнее. Возможность быть первой, возможность научить, показать. Алисия потянула его к кровати, опускаясь на прохладный шелк простыней. Саски навис над ней, глаза все еще светились красным в темноте. Она притянула его ближе, целуя, позволяя рукам блуждать по его телу, изучая каждый шрам, каждый изгиб мышц. «Позволь мне показать», — прошептала Алисия, переворачивая его на спину. Кожа Саски пахла грозой и чем-то древним, непостижимым. Алисия спускалась поцелуями вниз по его груди, чувствуя, как бьется чужое сердце. Саски лежал неподвижно, только пальцы сжимали простыни, когда ее губы спускались ниже. Она расстегнула его брюки, высвобождая возбужденную плоть. Саски резко втянул воздух, когда ее пальцы обхватили член. Алисия улыбнулась, глядя, как дрогнули его ресницы. «Просто чувствуй». Ее язык скользнул по всей длине, вырывая из его горла глухой стон. Алисия взяла член в рот, двигаясь медленно, дразняще. Саски дернулся, рука запуталась в ее волосах, но он не пытался контролировать движение, просто держался, словно за якорь в штормовом море ощущений. Он никогда не испытывал ничего подобного. Даже в подростковом возрасте, когда гормоны обычно берут верх над разумом, полностью подавлял влечение, считая его проявлением слабости. Но сейчас все было иначе. Каждое прикосновение Алисии отзывалось в теле новыми, незнакомыми ощущениями. Это было похоже на открытие новой техники. Тело реагировало само, помимо воли, но совсем по-другому. Не было привычного контроля чакры, расчета движений, была только чистая физиология, первобытные инстинкты, которые он так долго подавлял. Ее язык скользил по его плоти, и мысли путались, теряли четкость. Это пугало и возбуждало одновременно, потеря контроля, невозможность анализировать происходящее. Саски привык полагаться на холодный расчет, на силу своих глаз, но сейчас даже шаринган не помогал, тело жило своей жизнью, реагировало на ласки помимо воли. Внутренняя пустота впервые отступила, не так, как во время убийств с виномом и карателем или безумных прыжков с небоскребов, тогда она просто притуплялась, заглушалась адреналином. Сейчас она словно заполнялась чем-то новым, теплым, живым. Это было странно, непривычно, почти страшно. Он, который всегда гордился своим контролем, своей способностью подчинять тело воле разума, сейчас растворялся в ощущениях. Каждое движение ее губ, каждое прикосновение языка отзывалось волной удовольствия, от которой перехватывало дыхание. Как ни странно, именно отсутствие контроля делало ощущение острее. Впервые в жизни Саски мог просто чувствовать, не думать о месте, не планировать следующий шаг, не рассчитывать удар, просто отдаться моменту. И это было правильно. Словно его тело наконец-то вспомнило что-то древнее, заложенное в самой природе, то, что он так долго отрицал. Привычная маска безразличия трескалась, рассыпалась под напором новых ощущений. Саски не мог сдержать стоны, не мог контролировать дрожь тела, и впервые это не вызывало злости или разочарования в себе, только острое, пьянящее чувство свободы. Пустота внутри таяла, заполняясь теплым, живым, настоящим, не эрзацем эмоций, не суррогатом чувств, а чем-то подлинным, первородным. Саски впервые понял, что значит по-настоящему чувствовать свое тело, быть в моменте, не думая о прошлом или будущем. Волна удовольствия накрыла его, подобно приливу. Шаринган вспыхнул непроизвольно, каждое движение ее губ отпечатывалось в памяти с пугающей четкостью. Его пальцы крепче сжались в чужих волосах, когда Алисия взяла глубже, лаская языком чувствительную головку. Незнакомые, непривычные ощущения захлестнули его с головой. Все прошлое, все стены, что Саски выстроил вокруг себя, рухнули под напором чистого, животного наслаждения. Член пульсировал во рту Алисии, и каждое движение ее языка отзывалось электрическими разрядами удовольствия по всему телу. Его голос был хриплым, прерывистым. Саски не мог закончить фразу, слова растворились в ощущениях. Когда оргазм накрыл его, это было подобно взрыву чакры, такое же мощное, неконтролируемое высвобождение энергии. Горячая сперма наполнила рот Алисии, а из горла вырвался глухой, почти звериный рык. Девушка медленно выпустила член, облизывая губы. Саски лежал, тяжело дыша, его глаза были закрыты. Она поднялась выше, целуя его в шею, чувствуя солоноватый привкус пота на коже. «Это только начало», – прошептала Алисия ему на ухо. «У нас впереди вся ночь». Эти слова пробудили в нем что-то новое. Желание обладать, чувствовать, брать. Его глаза открылись, в них плескалось что-то темное, голодное. Он резко перевернул ее на спину, нависая сверху. Ее обнаженное тело под ним источало жар, и впервые в жизни Учиха позволил себе полностью отдаться инстинктам. «Покажи мне», его голос звучал ниже обычного, с хрипотцой. «Покажи, что еще ты умеешь». Пальцы скользили по ее коже, исследуя каждый изгиб. Когда Саски коснулся ее между ног, влага на пальцах подтвердила, насколько девушка возбуждена. Саски двигал рукой, наблюдая за реакцией, как выгибается ее спина, как прерывается дыхание. «Да, вот так», — выдохнула Алисия, когда он задел особенно чувствительную точку. «Не останавливайся». Она направляла руку Саски, показывая нужный темп и силу нажатия. Ее стоны становились громче, когда его пальцы двигались быстрее. Тело под ним извивалось, требуя большего, и впервые Саски чувствовал себя по-настоящему живым. Каждый ее стон, Каждое движение бедер навстречу руке пробуждали первобытное, животное желание. То, что Саски всегда считал ниже своего достоинства, сейчас казалось единственно важным. В его движениях проявлялась природная грация шиноби, но сейчас она служила совсем иной цели. Внутренний самоконтроль, годами сдерживавший эмоции, рассыпался под напором чистой, необузданной страсти. Саски наклонился, накрывая ее грудь поцелуями, неожиданно нежными для того, кто всегда казался таким холодным. Его губы и язык исследовали каждый сантиметр ее кожи, запоминая, изучая, наслаждаясь новыми ощущениями. Впервые в жизни Саски полностью отпустил контроль, позволяя телу действовать по собственной воле. «Я хочу тебя», — голос Алисии был пропитан желанием, когда она притянула его ближе. Сейчас Саски замер, разглядывая ее обнаженное тело под собой. Шаринган жадно впитывал каждую деталь, от затвердевших сосков до влажного блеска между раздвинутых бедер. В глазах плескалось темное, хищное пламя. «Не думай», — шепнула Алисия, крепче обвивая его ногами. «Чувствуй». Возбужденный член скользнул по ее влажным складкам. Учиха резко втянул воздух от нового, незнакомого ощущения. Жар ее тела манил, требовал, и Саски наконец сдался. Когда он вошел одним мощным движением, из груди вырвался глухой рык. Новые ощущения захлестнули, бархатистая теснота, пульсирующее тепло, влажные стенки, обхватывающие его так плотно, что перехватывало дыхание. Все тело напряглось как струна, каждый мускул звенел от напряжения. Ее внутренние мышцы пульсировали, посылая волны удовольствия по всему телу. Это было совершенно новое ощущение, не похожее ни на что, испытанное ранее. Первобытное, животное желание затопило сознание. «Двигайся», — хрипло простонала Алисия, впиваясь ногтями в его плечи. Первый толчок заставил ее выгнуться и застонать. С каждым новым движением уверенность росла. Инстинкты взяли верх, теперь он двигался резче, глубже, наслаждаясь каждым влажным звуком, каждым сладострастным стоном. Воздух наполнился разрядами чакры, по стенам заплясали тени. Саски чувствовал, как ее тело отзывается на каждое движение. «Сильнее», — выдохнула Алисия между стонами. Он усилил напор, вбиваясь в горячее лоно мощными толчками. Комната наполнилась влажными шлепками тела и несдержанными стонами. Девушка извивалась под ним, подмахивая бедрами навстречу каждому движению. Саски чувствовал, как нарастает напряжение внутри. Это было похоже на концентрацию чакры перед мощной техникой, но в тысячу раз острее и ярче. Каждый мускул звенел от предвкушения разрядки. Когда Алисия кончила, ее тело выгнулось дугой, внутренние мышцы сжались в рваном ритме вокруг члена. Этого оказалось достаточно, волна оргазма накрыла с головой и его. Он излился глубоко внутри нее, каждый спазм сопровождался гортанным рычанием. Тяжело дыша, они рухнули на смятые простыни. Лунный свет серебрил капли пота на разгоряченных телах, создавая почти нереальную картину. В воздухе висел тяжелый мускусный запах, смешанный с легким привкусом озона от выплесков чакры. Саски лежал, глядя в потолок и осознавая, что только что испытал нечто, изменившее его навсегда. Это был не просто секс, это было открытие новой части себя, той, о существовании которой он даже не подозревал. Алисия потянулась всем телом на смятых простынях, чувствуя приятную усталость в мышцах. Она бросила быстрый взгляд на Саски, тот лежал, прикрыв глаза, но девушка чувствовала, что он не спит. Прохладный воздух коснулся кожи, когда Алисия встала с кровати. Ее движения оставались грациозными даже сейчас, годы тренировок не прошли даром. «Хочешь выпить?» – спросила она, направляясь к бару. Учиха приоткрыл глаза, наблюдая за тем, как девушка наливает вино в бокалы. Было что-то первобытное в том, как свет луны очерчивал изгибы ее обнаженного тела. Алисия чувствовала его взгляд, и от этого по коже бежали мурашки. За первый раз она с легкой улыбкой протянула ему бокал. «Надеюсь, не последний». Саски принял напиток, но пить не стал. Его лицо оставалось непроницаемым, только в глазах мелькнуло что-то похожее на интерес. Алисия опустилась в кресло напротив кровати, закинув ногу на ногу. Она не пыталась прикрыться, в конце концов, после того, что между ними произошло, это казалось излишним. В тишине комнаты было слышно лишь тиканье часов и отдаленный шум ночного города. «Ты полон сюрпризов», — произнесла Алисия наконец, делая глоток вина. Для первого раза это было впечатляюще. «Я быстро учусь», — в его голосе промелькнула фамильная гордость. Алисия рассмеялась, впервые за вечер искренне, без намека на игру. как самодовольно. Уголок его рта чуть дрогнул в намеке на улыбку. Саски сделал первый глоток вина, и Алисия отметила про себя эту маленькую победу. Пусть расслабление было едва заметным, но оно было. Ее взгляд скользнул по его телу, шрамы на груди серебрились в лунном свете. Хотелось спросить про каждый из них, узнать их истории. Но Алисия понимала, сейчас не время. Она медленно допила вино, поставила бокал и грациозно поднялась с кресла. В ее движениях не было наигранной соблазнительности. Алисия давно поняла, что на Учиху это не действует. «Я собираюсь принять душ». Она направилась к дверям ванной комнаты, остановившись в проеме. Обернувшись через плечо, окинула Саски оценивающим взглядом. «Или тебе нужно официальное приглашение?» В ее голосе звучала легкая насмешка, но без издевки, скорее, игривый вызов. Она прекрасно видела, как дернулась бровь Учихи от такой формулировки. Саски медленно поднялся с кровати. В полумраке его глаза на мгновение блеснули алым. Он накинул ее оценивающим взглядом и, хмыкнув, произнес: «Не зазнавайся». В голосе слышалась привычная надменность, но за ней скрывался неподдельный интерес. Когда Саски проходил мимо, Алисия почувствовала жар его тела и характерный запах озона. Что-то в его движениях, в том, как он держался, заставляло сердце биться чаще. Ванная комната поражала своими размерами. Это было целое пространство для релаксации, отделанное черным мрамором с прожилками золота. Огромные зеркальные панели от пола до потолка создавали иллюзию бесконечности. В центре располагалась просторная душевая зона с дождевой панелью, а дальше, у панорамного окна, мерцала подсветкой джакузи. Рядом притаился компактный бар, где поблескивали бутылки дорогого алкоголя. Теплые струи воды падали на их разгоряченные тела. Алисия протянула руку к дозатору с гелем для душа, но Саски опередил ее, его пальцы скользнули по флакону первыми. Она почувствовала, как по телу пробежала дрожь от этого случайного прикосновения. Они молча смывали пот, изредка касаясь друг друга под потоками воды. В этих случайных прикосновениях не было наигранности, только естественное притяжение двух тел. Когда последние капли геля смылись, Алисия выключила воду и, проведя рукой по груди Саски, кивнула в сторону джакузи.